Глава 8. Нидерланды, провинция Северный Брабант, окрестности города Берген-об-Зом. 26 августа 1747 года. Корпус Василия Аникитича Репнина вновь совершил большой переход. Уже почти 2 года, как русская армия ходит по немецким землям, при этом не вступает в войну. И это больше всего беспокоило генерал-фельдцейхмейстера, так как нету для армии хуже санитарных потерь. Уж лучше на поле боя пулю получить, да с пользой для Отечества, чем болеть и своей немощью отягощать и без того медлительные колонны. Европейцы потешаются, что русские не способны к быстрому передвижению. А сколько же можно ходить по чужим землям, да еще и с дурными картами? Дали бы коней, повозок, которые нещадно ломаются на неидеальных дорогах Европы. Конечно, лучше российских, но и они не лишены ухабов и колдобин. Да и провизию, которую сложно передвигать в обозах для оснащения 30 тысяч на длительное время, союзники не спешат поставить. А рассылать фуражиров по окрестностям нельзя, а то вновь в варварстве обвинят. А сколько нужно лошадей, чтобы перевести пушку? 16 в одной упряжке, и их необходимо кормить, и ни одной травой, чтобы не ослабли. Башмаков не хватает, быстро изнашиваются на длинных переходах. Букли у солдат уже не оттираются от дорожной пыли. Но когда Репнин увидел авангард дивизии Румянцева, того самого обещанного подкрепления, которое так ждал командующий корпусом, генерал-фельдцейхмейстер и вместе с тем он же генерал-адъютант опешил. Пушки бодро тянули всего 4 лошади, да и нахождение орудий в авангарде необычно, если не сказать преступно. Однако делать выволочку подполковнику Юнцу Суворову командующий не спешил. Нужно разобраться, что это такое пожаловало на усиление, да еще и с правом самостоятельных действий. Потешные полки или все же боевые? «Ваше превосходительство, подполковник Суворов с вверенным мне первым воронежским егерским полком прибыл», — отчитался Александр Васильевич. Репнин мысленно зацепился за представление, в котором отсутствовала формулировка «ваше распоряжение», но генерал вновь промолчал. «Тут нужно дождаться генерал-поручика Румянцева, но определенное мнение, основанное на возрасте этих офицеров, как командующего дивизией, так и полком, Репнин составил. Все-таки потешные полки». «Подполковник, а что за пушки у вас и почему они идут в авангарде?» Все же задал Репнин вопрос, который представлялся самым интересующим для любого профессионала в артиллерии. «Демидовские пушки. Изготовка к стрельбе составляет 2-3 минуты. Способны стрелять навесом из-за возможности корректировки лафета», — доложил Суворов. «Что ж, располагайтесь, но на довольствие ставить не могу. Сами ограничены в припасах», — сказал Репнин, решив позже подробнее узнать, может, вечером за ужином, что это за такие егеря прибыли. Василий Аникитич, являясь до отбытия с корпусом в Германию одним из воспитателей наследника престола Петра Федоровича, видел, что тот увлекся формированием потешных полков, для чего ему и были отданы на откуп солдаты Воронежского пехотного полка. А тут воно как, егеря. И форма у них мужицкая, что стыдно и на поле боя выводить. Правда, ткань добротная, да и обувь не стоптанная. Но ни букли, ни панталонов, а штаны-то темно-зеленого цвета, что в траве не отличишь. И что еще важно, все солдаты, как успел заметить командующий, имели новые фузеи, в то время как в его полках попадались даже мушкеты петровских времен и более ранние. И очень много среди егерей штуцерников, о тактике применения которых Репнин не сильно-то и размышлял ранее. Они же в линии только мешаться будут, перезарядка медленная, выстрелил и все, стой в роли мишени. К вечеру подтянулись и остальные войска. Это было 12 тысяч солдат и еще 5 тысяч иррегулярных частей казаков и калмыков. Василий Аникитич ожидал, что все они, уставшие после перехода, разобьют бивуаки и станут дразнить терпящих недостаток провизии солдат корпуса, но нет. Казаки сразу же растеклись по всем 4 сторонам. Были и те, кто бегом в странных лохмотьях отправились в сторону, которую указали офицеры Репнина. Там должен стоять противник в 15 верстах. «Генерал-поручика Румянцева ко мне пригласите», — приказал своему адъютанту Репнин. Через 20 минут в шатер командующего вошел молодой человек, вид которого никак не соответствовал генеральскому чину. Нет, выправка на высоте, лихой и статный, но очень молод. Тут без протекции, Репнин был уверен в этом, не обошлось. Но чего стоило Александру Ивановичу Румянцеву продвинуть своего сына на такой чин? «Без чинов, Александр Петрович», — прервал доклад Румянцева командующий корпусом. «Я получил предписание дать вам волю в принятии решений, что никак не согласуется с единоналичием. Что скажете?» «Василий Никитич, я подчиняюсь вашему единоналичию, но волен выбрать тактику, чтобы выполнить поставленную задачу», — ответил Румянцев. «Вот как!» — Репнин задумался. «И с чем это связано?» «Тактика применения новых пушек, построений», — кратко ответил Румянцев. «Ну хорошо». Генерал-фельдцейхмейстер что-то для себя решил. «Давайте поужинаем, а после рассмотрим диспозицию, и до военного совета вы выскажете свои соображения». После ужина Репнин услышал много новаторских идей, которые, по заверениям Румянцева, уже были апробированы во время краткосрочной экспедиции дивизии на Южный Урал. Для увлеченного артиллерии Репнина было дикостью слышать, что пушки-гаубицы демидовской выделки могут бить навесом поверх голов наступающих колонн, и что такую тактику уже применяли. Непонятна была роль штуцерников, которые пребывали на поле боя в рассыпном строю и были призваны отстреливать офицеров врага. Безусловно, без скепсиса Василий Аникитич был согласен только с тактикой создания усиленного натиска на отдельном направлении с помощью резервов. Вот только как эти резервы сохранять во время боя, если неприятеля вдвое больше, а англичане отговариваются от помощи, утверждая, что зализывают раны после последнего поражения? «Сражение должно быть. Еще месяц назад, когда французы узнали об окончательном соглашении о союзе Австрии и России, Людовик склонялся к миру, но, видимо, решил показать России, что лезть в европейские дела ей еще рано. Морис Саксонский готовится ударить в направлении Берген-Обзома, а после на Ганновер и взять австрийские владения в Голландии, видимо, для создания лучших условий для мирного соглашения. К тому же, если не принять бой, нас могут отрезать от моря и помощи англичан, а те худо-бедно, но провизию присылают», — резюмировал все сказанное на военном совете Репнин. Сегодня он опять спешит быстрее завершить все дела и прилечь. Уже несколько недель состояние его здоровья ухудшается. Кружится голова, теряется координация движений. Медикусы дают успокоительное, и он засыпает. Тогда до вечера еще можно работать. Однако слабость и головная боль к ночи возвращаются. Утром Румянцева разбудил его адъютант-порученец Герасим, один из толковых казаков, что проходили обучение у казаков-наследника. «Ваше превосходительство!» — сквозь сон расслышал генерал-поручик. «Ну что, французы подошли?» — присаживаясь на тюфяк, набитый соломой, спросил Румянцев. «Так точно! Французы выдвинулись первыми петухами. Степан доложиться прибыл», — ответил Герасим. «Давай его», — отмахнулся Румянцев, раздосадованный побудкой. «Такая мамзель приснилась, а тут солома и походный шатер». Во временное жилище к командующему дивизии зашел в маскирующем халате сотник Степан Красный, который некогда спас самого наследника, отчего его родственники на Дону резко вошли в число богатейших казацких семей. Получив отмашку от умывавшегося Румянцева, Степан начал докладывать. «Вчера до сумерек 7 плутонгов вышли в сторону неприятеля при поддержке казаков. Выкрыли ротмистра и допросили. Сегодня до полудня французы рассчитывали приблизиться на 3-4 версты к нашим позициям и начать оборудование фортификации. Всего неприятель имеет 75 тысяч солдат при 7 тысячах конных. Пушек 54, и они всегда располагаются на краях построений. Стреляют перед конной атакой. По центру также пушки, но их там обычно мало. Уже пушек у неприятеля на 6-7 меньше удалось подорвать и повредить. Подорвали пороховой склад, что был далеко от войска неприятеля, в 23 верстах. Там были и кони, частью побили животину. Погоню заманили на фугасы и штуцерников. Неприятель потерял до сотни солдат». Степан замолчал, ожидая реакции поручика. «Ваши потери?» — спросил Румянцев. «Двое тяжело раненых в лазарет доставили. Медикусы говорят, что шансы жить есть», — ответил Степан. Когда Румянцев вышел из шатра, то первым делом он накрутил хвосты собравшимся уже по его требованию офицерам. Траншеи копались вяло, мешки с песком только наполнялись, пушки не расчехленные и не замаскированы под складки местности и под кусты, а неприятель может в любой момент начать атаку. Крики, брань и кнут, как это ни прискорбно, но в такой ситуации более всего дает мотивации к работе. Определив, что работа закипела, Румянцев отправился к генерал-фельдцейхмейстеру Репнину. Командующий уже не спал и рассматривал в трубу не противника, а то, чем именно заняты солдаты Румянцева на своем левом фланге. «А почему солдаты роют укрепление не по фронту, а с трех сторон? Вы ожидаете атаку в бок?» — спросил Репнин, как только Румянцев подошел к нему. «Обезопасить себя от косой атаки», — ответил Петр Александрович. «Пусть так, воевальный в этом», — спокойно ответил Репнин. «У меня есть доклад к вам», — поспешил Румянцев рассказать новые сведения. Репнин уже не удивлялся ничему. Сегодня у него особенно болела голова, и даже сон не помог. Ну, копают вокруг себя ямы и делают насыпи. Пусть. Солдата же нужно чем-то занять. Но получили сведения о неприятеле. Молодцы, повезло. Подорвали 6 пушек и устроили засады на кирасиров Мариса. Вряд ли такое случилось. Но не ссорится же, выказывая недоверие. В любом случае, сражение неизбежно, и оно покажет, кто есть кто. Может, богатыри Румянцева и действительно такие отличные воины, что помогут свести в ничью сражение. На победу с противником, численно превышающего русских в 2 раза, рассчитывать не приходится. Окрестности города Берген-Обзом, лагерь Морица Саксонского. 27 августа 1747 года. Мориц Саксонский был зол. Его 115 вышкаленных, ничем не уступающих кавалеристам короля Фридриха Кирасира, были убиты еще до начала сражения. Порох, что только позавчера прибыл с пополнением, сгорел. Вместе с ним сгорели еще 8 солдат. Его порученец, капитан Фабьен Лебузье, был найден в ближайшем лесу растерзанным. Эти варвары подло воюют, бесчестно. И он не оставит в живых ни одного офицера. Пусть дикари боятся приходить к границам Франции. А когда главному маршалу, Морицу Саксонскому, сообщили, что потеряны еще 7 пушек, он был готов изменить себе и без рекогностировки бросить все войска на русских. Еще 2 дня назад Мориц хотел оставить лишь 30 тысяч войск у Берген-Обзоме, а с остальными силами спешно выдвинуться к Маастриху, чтобы осадить крепость и взять ее решительным штурмом. Дело в том, что месяц назад австрийцы прислали в Париж предложение о мире, и Людовик XV, ведомый своими советниками, был готов закончить войну, пожирающую огромные средства. Вот только договариваться нужно при наличии козырей и более выгодной переговорной позиции, чтобы было что уступить. Маастрих и должен был стать козырным тузом в дипломатической игре. Однако русские своим появлением в австрийских Нидерландах изменили планы главного маршала, который был полон решимости приписать ей еще одну яркую победу на свой счет. «Фабиен, разошлите по войскам приказ готовиться к бою. Завтра на рассвете мы одержим еще одну победу. Русских выскочек мы еще не били. Покажем им силу французского солдата», — сказал Мориц и позвал своего повара сказать, чтобы тот приготовил сегодня телячий паштет и голубей. Отдав все приказания, отобедав и выпив любимого бордо, главный маршал, герой Франции в войне за австрийское наследие, решил отдохнуть. Дневной сон очень важен для здоровья. Вечером же на своем белом жеребце главный маршал прогорцевал в сопровождении свиты и личных хронистов между рядов палаток и караулов, демонстрируя высокий боевой дух и решительный настрой, который, как верил Мориц, передается солдатам. После этого состоялся военный совет с утверждением плана предстоящего боя и нарезанием задач для командующих. Смелые генералы, которым разрешалось вольно излагать все, что посчитают нужным, но лишь на совете, обвинили Морица Саксонского в излишней предосторожности, ссылаясь на военный гений главного маршала диких русаков и доблесть французских солдат. В завершении совета всем генералам было предложено вино из личных запасов Морица, ветчина и твердый сыр. Прослушав на ночь новое произведение гениального композитора Иоганна Себастьяна Баха, исполненное на клавесине походным музыкантом, главный маршал изволил отдыхать. Бах! Бабах! Бах! Звуки разрывов от бомб были созвучны с фамилией немецкого композитора. «Мсье, ваше высочество, просыпайтесь!» Фабьен тряс главного маршала, который уже и не спал, а пытался понять, что же вокруг происходит. «Поль, уже утро и началась битва?» — спросил Мориц у своего распорядителя. «Нет, мсье, полночь, и русские подкатили орудия и бьют из них!» — ответил адъютант. «Как такое возможно? Почему Лерье не атакует их кирасирами? Где мои прославленные карабинеры?» Командующий французскими войсками начал спешно одеваться, но это было не так легко, особенно сложно, когда приходится это делать самому. «Ду-дух!» — прозвучал сильный взрыв где-то в километре от шатра командующего, но по звуку будто в метрах в десяти, настолько мощным был грохот. «Это склад наших бомб к артиллерии? Да что же творится?» — вызверился маршал и выбежал из своего шатра. Картина, которая представилась взору командующего французами, была нелицеприятной. Паника, все бегают, никакой дисциплины. Офицеры собирают свои подразделения практически по одному солдату. Горит часть палаток, небольшой ветер перекидывает пламя на соседние тряпичные укрытия. Между тем обстрел лагеря прекратился. Вдали послышался топот копыт. Морец улыбнулся. «Конечно, обстрел лагеря — это очень плохо. Есть жертвы, их много. Один из складов взорван, это тоже плохо, но не критично. А вот то, что пушки русских сейчас будут захвачены, это удар по неприятелю очень сильный. По данным разведки, до прихода подкрепления к Репнину у него было 43 орудия, сейчас же вряд ли больше 50. Лишить неприятеля половины орудий, а стреляло сейчас не менее 20 пушек, это полпобеды». «Ду-дух!» — прогремел взрыв со стороны еще одного склада. «Да черт возьми, что тут происходит?» Взбеленился морец и ударил своим маршальским жезлом по опоре одной из палаток. «Бабах!» Доносились уже не такие громкие звуки взрывов со стороны, куда устремились кирасиры генерала Лерье. Еще прошлой ночью больше всего пострадавшие от подлости русских. Сейчас же они вновь нарвались на установленные во время того, как демидовские пушки били по лагерю, фугасы с поражающими элементами. Окрестности города Берген-об-Зом. Лагерь русских войск, 27-28 августа 1747 года. Ночью русский лагерь спал. На вечернем военном совете выступил генерал-поручик Румянцев, к которому до того пришел с планом ночной атаки неприятеля казак-диверсант Степан Красный, который успел проконсультироваться с артиллеристами. Предложение было столь безрассудным, что могло и сработать. Новая артиллерия способна бить на дальние расстояния, чтобы быть недоступной для ответного удара. Кроме того, изготовить демидовские пушки можно за пару минут. Лошади дрессированы и не должны разбегаться от звуков выстрелов. Так что приехать, отстреляться, уйти, оставляя подарки в виде фугасов для преследователей, накидать по дороге еще и рогаток из стального чеснока, чтобы замедлить преследование, и все. Дело сделано. Ночью французы атаковать не станут. Это просто невозможно. Поэтому вероятность успеха авантюры есть. А в это время в тылу у неприятеля порезвятся диверсанты, переодетые во французскую форму. «Вы меня удивили, Петр Александрович. Признаться, я был уверен в авантюрности затей. Но то, что представилось взору с первыми лучами солнца в лагере неприятеля, говорит и о французских потерях, и о резком падении духа их солдат». Восхищался Репнин, всматриваясь в подзорную трубу. «Но они не отступят. Сейчас это уже дело чести для Морица». «Да, Василий Никитич, я и сам до конца не верил в успех, но... Как-то сказал мне один молодой человек, невозможное таковым считает и неприятель, посему сделай невозможное и порази неожидавшего врага», — усмехнулся Румянцев. «И кто ж такой мудрец в нашем отечестве? Петр Александрович?» — проявил любопытство командующий. «Вы не поверите, наследник престола российского его высочества великий князь Петр Федорович, внук Петра Великого», — генерал-поручик произнес полное титулование наследника. «Простите, действительно верится с трудом». Репнин задумался, уж кому как не ему знать Петра Федоровича. Василий Аникитич сам лично покупал солдатиков наследнику, а тут такие изречения. «Позвольте отлучиться, пришел доклад о потерях неприятеля за ночь», спросил дозволение Румянцев и, услышав «да, конечно», отошел к стоящему в 20 метрах от шатра командующего Степану. Минут 5 Румянцев разговаривал со странным казаком, потом, повеселевший, вернулся к командующему. «Потери. 2 склада с бомбами и гренадами, до 200 убитых и порядка 300 раненых солдат и офицеров. Это без учета кирасиров, которых еще 67 убито. Уничтожено 8 пушек неприятеля. Генерал Лерье погиб. Его тело принесли в наш лагерь. Атака французов назначена через 2 часа», — пересказал доклад Степана Румянцев. «Я не перестаю удивляться. Бой еще не начался, а мы выбили уже батальон лучших кирасиров неприятеля. Жаль, что их все равно намного больше нашего. И откуда точные цифры по кирасирам и данные по началу атаки?» — поинтересовался Репнин. Кирасиров раздели казаки, посчитав своим трофеем. А откуда данные об атаке, я даже сам не хочу знать. Это подлые приемы, сударь. Румянцев надел маску искреннего сожаления. На самом же деле Петр Александрович не сильно-то и переживал, что казаки пытают врага на предмет информации, который может спасти сотни человек, а то и все русское войско. Через полтора часа уже были заметны выдвинувшиеся линии противника, который начал обстрел русских позиций из своих оставшихся пушек. И нельзя было сказать, что смертоносные французские бомбы не находили своих жертв, несмотря на то, что большинство русских войск пряталось за земельными укреплениями. Начинала отвечать и артиллерия Репнина. Ранее была договоренность, что демидовские пушки станут мобильным резервом, но с концентрацией половины от всех орудий на левом фланге. Поэтому козырь пока не раскрывается, а имеющиеся пушки старого образца ведут не очень удачную контрбатарейную борьбу, несмотря на количественное превосходство русской артиллерии. Между тем, и артподготовка французов была слабоватой. Может, потому что у них обнаружился дефицит бомб, может, и пушек не так и много. Но уже скоро стройные линии карабинеров начали заполнять поле юго-восточнее города Берген-об-Зома. Главный удар, не мудрствув лукаво, Морец наносил по центру русских порядков, будучи уверенным, что его двукратное численное превосходство не оставляет шансов русским в любом случае. И когда карабинеры приблизились на расстояние выстрела дальней картечью, ударили такие демидовские пушки, выкашивая вражеских стрелков. В это же время егеря подполковника Суворова начали выцеливать офицеров и унтеров. Однако обстрел не оставил неприятеля, и карабинеры упорно, не считаясь потерями, шли вперед. «Приказ Шилову, чтобы своими казачками побеспокоил французов, но не атаковал», распорядился Румянцев, и один из вестовых, готовых выполнить приказ командующего, рванул своего жеребца в направлении леска, где стояли на изготове донцы. С улюлюканьем лавина конных лихих казаков устремилась с левого фланга ударить в бок карабинерам. Сразу же среагировала и конница противника, которая начала слаженно разгоняться до удара уже по казакам. «Пушки к бою! Ударить по коннице неприятеля, как только казаки оттянутся!» — командовал Румянцев. Французы стремились купировать атаку русских во фланг своим карабинерам, но казаки, не сбавляя скорости, развернулись, лишь разрядив свои пистоли, и стали убегать от настигавших их французских всадников. 12 пушек дальней картечью смяли первые ряды кирасиров, когда те, заманенные казаками, подставились боком. Пока французские кавалеристы разворачивались, уже понимая бессмысленность своей атаки, кирасиры неприятеля успели получить еще 2 залпа и потерять не менее 300 безвозвратных потерь. Штуцерники добавили сумятицы в рядах французской конницы, так бесславно теряющей в последние 2 дня своих лучших солдат. Французская кавалерия начала оттягиваться на исходной позиции, продолжая уменьшаться в численности. Тем временем на правом фланге французы уже придвинулись к русским позициям, и там началась дуэльная стрельба линий, в которой русские явно уступали своему противнику. Русские пушки, которые также там находились, молчали. Василий Аникитич Репнин, выехавший на самый сложный в данный момент участок, правый фланг, упал с коня, как только подскочил к артиллеристам. Командующий не успел отдать приказ на снятие маскировки с демидовских пушек, когда генерала скинуло с вороненого жеребца. Это была не пуля врага. Бессонная ночь, волнение боя, и генерал-фельдцейхмейстер, генерал-адъютант, руководитель сухопутного шляхетского корпуса, умирал от инсульта, вселяя неразбериху и панику среди офицеров правого фланга русского воинства. Примерно в это же время, в реальной истории, но в Баварии, Василий Аникитич Репнин действительно пережил первый инсульт. После случился и второй, смертельный. Учитывая напряжение боя, он вряд ли бы пережил сражение. «Первый галштинский полк на правый фланг! Половину резервных пушек срочно туда же!» — скомандовал Румянцев и уже не обращал внимания на исполнение приказа. Знал, что его поручение будет выполнено полностью и быстро. «В 4 линии, косым строем, под навесным обстрелом, бомбами!» — отдал следующее распоряжение генерал-поручик. Вперед выдвигались вышколенные галштинские гренадеры. Всего 3000 штыков, но они были самые организованные в дивизии Румянцева, умея перестраиваться на поле боя даже под обстрелом. Французы увидели опасность косой атаки русских, и конница неприятеля вновь, уже перегруппировавшись, устремилась в атаку. «Вывести оставшиеся пушки резерва по пролеску и ударить по левому флангу неприятеля. После атаки 3 волнами казаков, уланов и калмыков с откатом на позиции не дать кавалерии неприятеля свободно атаковать, изымать их коней», — командовал Румянцев. Петр Александрович уже отдал флажком сигнал, чтобы саперы подпаливали направленные фугасы. Французская конница в этот раз аккурат попадала в ловушку, начиненную поражающими элементами. Галштинские гренадеры выступали в том числе и в качестве приманки для конницы. «Навесом по французским карабинерам!» — выкрикнул Румянцев, и через минуту раздались выстрелы демидовских пушек, которые отпустили в полет над головами союзных гренадеров бомбы по развернутым по фронту французским карабинерам. Прогремели выстрелы и на правом фланге, но время было упущено, и пушкари задели также и своих, но в меньшей степени, чем французов. Если бы там были солдаты румянцевской дивизии, офицеры приказали бы залечь солдатам и дать свободно отработать практически в упор артиллерии, но нет. Послышалось русское «Ура!», и в центре началась рукопашная. Европа еще не знала, что по причине редких учебных стрельб чаще всего русских солдат учат работать со штыком, и многие из них действительно становятся сильными бойцами в ближнем бою. Это и происходило при некотором содействии егерей, не перестающих перезаряжаться и стрелять. Плохо, что штуцер заряжать дольше фузеи. «Ура!» — поднял в атаку Суворов своих егерей, выгодав время и место удара. Французы, несмотря на свое численное превосходство, начали пятиться. Суворовские егеря сделали по выстрелу, но перезаряжаться не стали. Атака в динамике, не останавливаться, обескуражить противника своей решительностью и натиском. В это время русские пушки били по лагерю Морица Саксонского. А после двух залпов демидовских орудий в стремительную атаку с фланга на лагерь французов, во многом имевшую психологическую подоплеку, пошли и регуляры калмыки с казаками и уланы. Вот тут и началось осознание цивилизованными французами, кто такие варвары и дикари. Казаки, как и башкиры, спешили убивать и грабить. Слабый заслон в виде батальона гренадеров неожиданно был сметен конной лавиной диких русских. И началось избиение во французском лагере, когда большинство войск неприятеля уже завязли в боях с русскими. А на поле 3000 галштинцев исполняли поистине танец. Как только французские линии, бывшие в 3 раза количественно больше, поворачивались фронтом к уже не галштинским, но русским гренадерам, те сразу же перестраивались в новом направлении атаки с обязательным косым уклоном, успевая при этом еще и перезаряжаться и стрелять. Все эти маневры сопровождались обстрелом французов русской артиллерии. Скоро, не выдержав напора и разящей несмолкаемой артиллерии русских, побежали и первые некогда прославленные карабинеры. Французские гренадеры, пришедшие чуть позже к русскому центру, также не выдержали штыкового боя и натиска богатырей, что действовали по пока еще неизвестной тактике Суворова с напором и созданием давления на отдельном участке. В толпе же стоит побежать одному, и цепная реакция не заставит себя ждать, тем более когда враг уже грабит твой лагерь и обозы. «Драгунов и всех оставшихся конных в преследование!» — скомандовал с нотками досады Румянцев. «Не дело драгунам гоняться за бегущими. Те, кто и должен был гнать французов, казаки и калмыки, сейчас резвились в лагере неприятеля и наверняка заняты больше грабежом, так как стройного руководства у бывшей пока непобедимой армии французского главного маршала Франции уже не было. Казаки уже умели наводить ужас на дезорганизованных врагов, калмыки в этом деле уступали своим соседям на Дону мало. И те, и другие имели крайне пугающий для французов вид, и уже этим способствовали победе. Французы, пусть и с большими потерями со стороны русских, были разбиты, начались сдачи в плен целыми ротами. На правом фланге корпуса Репнина было много погибших и раненых в зеленых мундирах, в центре также немало, 7-8 тысяч Россия потеряла, но честь свою не только отстояла, но и приумножила. Однако ошибочно думал Румянцев о казаках, что они удовольствуются лагерем, этим трофеем всегда мало. Так казачий полк Шилова, оставив легкораненых и молодняк, продолжать разорять лагерь французов, поспешил вдогонку убегающим солдатам неприятеля, большинство из которых уже и побросало свое оружие, чтобы было легче спасаться бегством. Но сложно убежать от сабли казака, который уже поймал кураж. Скакали казаки, рубя саблями еще недавно считающуюся победоносной армию Морица Саксонского, пускали из седла стрелы калмыки, бежали за французами и русские пехотинцы, мстя за убитых товарищей, за свои страхи. Штуцерники ловили в прицелы неприятельских офицеров, которые тщетно пытались хоть как организовать отступление. А тело главного маршала Франции лежало рядом с сотнями иных убитых французов. и только качественная шелковая рубаха позволяла распознать знатного офицера среди тел простых солдат. Саксонский и французский военачальник был сражен казацкой саблей уже после того, как получил ранение в правую ногу от разорвавшейся неподалеку русской бомбы. Петр Александрович Румянцев сидел на мешке с песком и отрешенно смотрел на работу санитарных групп. Сколько русских солдат, получивших ранения в бою, выживут? Многим больше, чем это могло быть, если не насыщение войск сверхправил медикусами, которые продавил наследник престола. Даже во время боя санитары и обученные в каждом плутонге по два человека оказывали первую медицинскую помощь. Часто достаточно остановить кровь и перевязать, пусть и наспех, рану, чтобы дать солдату шанс на выживание. Сейчас же было сложно успевать всех пользовать, так как корпус почившего Репнина не имел достаточного количества медикусов, и развернутые 5 лазаретов были переполнены ранеными русскими богатырями. Не принимал участие командующий дивизии и в сборе трофеев, как и не предпринимал действий, чтобы остановить этот процесс. Для солдата, как и для казака, важна даже ткань, из которой изготовлен мундир французского солдата, не говоря уже об убранстве офицеров. А что касается обуви, так тут и говорить нечего. В русском корпусе была прям беда со стоптанными башмаками у солдат, прошедших не одну сотню верст по немецким землям. Да, это не цивилизованно, но разве европейцы себя иначе ведут? «Петр Александрович, кого посоветуете послать с извещением государыне о нашей победе? Может, подполковника Александра Васильевича Суворова? Он сильно помог своим полкам, центру в труднейшей обстановке», — спросил генерал Ливин, который после смерти Василия Аникитича Репнина был старшим в чинах и принял командование корпусом. Румянцев не сразу обратил внимание на подошедшую к нему процессию из трубачей, барабанщиков и даже подавальщиков с подносами, на которых стояли бокалы с вином. «Простите», — подхватился генерал-поручик, вдыхая воздух, чтобы ответить по форме. «Полноте, Петр Александрович. Виктория сия ваша заслуга. Я, признаться, увлекся командованием центра наших войск и не принял должных решений, когда французы почти смяли правый фланг. Так что ваша предусмотрительность с резервами из демидовских пушек и драгун во многом решила исход баталии. Посему не стоит тянуться и давайте без чинов. Что скажете?» Левин взял бокал вина и залпом осушил его, словно пил воду. «Если позволите, я бы советовал отправить подполковника Суворова, но начальник его высочеству великому князю Петру Федоровичу. Вижу его чаяние в делах, что допустили сию Викторию. Много денег стоило оснащение и выучка солдат, как и артиллерия. Это его с Никитой Акинфеевичем Демидовым детище. Было бы честным, чтобы он и доложил вместе с Суворовым о славной Виктории», — сказал Румянцев, также беря бокал с вином. «Так сему и быть. Как только сосчитаем итоги баталии, не мешкая, отправляйте подполковника с донесением. Думаю, что быть Суворову самым юным подполковником». Левин позволил себе усмехнуться, глядя на Румянцева, который стремительно вырос в некогда до полковника, за сообщение Елизавете о мире со Швецией. Да, он тогда был старше Суворова года на два, так что Александр Васильевич перекрыл результат Румянцева. Пригород Парижа, отель де Эвре, Версаль, 10 сентября 1747 года. Маркиза де Помпадур, на самом же деле Жанна Антуанетта де Этьёль, пребывала в своем отеле де Эвре, когда посыльный привез страшные вести из Голландии. Капитан, имеющий сведения о разгроме блистательного морица саксонского русской армии, бывший вдвое меньшим количеством, поостерегся прибыть сразу во дворец. Все знали, что маркиза может лучше подать сведения королю, который в любом случае больше увлекся своей фавориткой, чем любыми государственными делами. Именно маркиза дает советы Людовику XV, а по факту управляет Францией из королевской постели. Не всегда именно тело, уже не столь юной фаворитки, согревает просторную кровать Людовика, но мадам де Помпадур – та, с кем король еще и разговаривает, а не только утоляет свою похоть. А что до похоти, то маркиза всегда имеет в запасе несколько девиц во вкусе короля, с коими Людовик в образе польского шляхтича проводит время под пристальным надзором Жанны. Исторический факт. «Капитан, и сколько осталось солдат в строю?» — спрашивала сосредоточенная маркиза. Волевая и умная женщина, она не теряла самообладания в самых сложных ситуациях. «Удалось собрать не больше 20 000 солдат, большинство которых были без оружия. Потеряна армейская казна, обозы, командующие и все генералы погибли. Множество солдат дезертировали и сейчас прячутся в голландских деревнях. Уже плакал капитан Левуаль. «Это разгром!» — констатировала мадам де Помпадур. «Прекратите истерику, капитан! Кто тут мужчина и должен держать себя в руках? Я в оборок не падаю!» «А вот упасть без чувств при встрече с королем нужно обязательно», — подумала маркиза и позвала своих служанок. Перед королем маркиза де Помпадур, друг и периодически любовница бесталанного Людовика, предстала в темном платье, подчеркивающем прискорбное настроение, если не сказать траур маркизы. Теперь остается отыгрывать роль скорбящей матери по убиенным ее сыновьям. «Маркиза, вы решили ввести при моем дворе моду на уныние? Что за цвет платья вы выбрали?» — спросил король, разглядывая декольте своей фаворитки. Пусть платье и было в темно-сером тоне, но декольте было более глубокое, чем в иных фривольных нарядах. Маркиза так низко согнулась, что краешки розовых сосков чуть приоткрылись взору короля. Лучше, чем кто бы то ни был, фаворитка прекрасно знала вкусы и пристрастия Людовика и умела в нужный момент будоражить его мужское естество. И как же она верно поступила, что запретила на последние 4 дня всем любовницам короля флиртовать с ним. Маркиза прекрасно понимала, что вот-вот должны прийти сведения о победе Морица, и тогда именно она разделит радость с королем и возляжет с ним, томленным уже целых 4 дня без женской ласки. Сейчас же стоит уповать на иной подход — утешить Людовика в трауре по погибшему Морицу. «Мой король, мужайтесь, ибо вероломству варваров нет предела!» — произнесла маркиза и залилась слезами, внимательно наблюдая за реакцией короля, чтобы в нужный момент обмякнуть в его руках. «Что с вами, дорогая маркиза, лекаря?» Людовик вновь купился на не раз используемую де Помпадур уловку, и женщина чуть ослабла в руках хозяина Франции по праву крови. Маркиза начала имитировать недомогание, четко выцеливая место, куда ей придется падать. Король был бы сконфужен, не имея мощи удержать, пусть и хрупкую на вид женщину, поэтому де Помпадур все четко рассчитывала. Конфуза короля сейчас точно не надо. «Мой король, Морец попал в русскую ловушку и был разбит. У вас больше нет армии в Голландии», — сказала маркиза и окончательно рухнула в беспамятстве на ближайшую кушетку, ловко извернувшись, чтобы упасть в точности на мягкую поверхность. «Да где же лекарь, когда он так и нужен?» Встревожился Людовик, и все придворные, что крутились вокруг тушки короля, уже получившего прозвище «возлюбленный», начали проявлять беспокойство. «Воды!» — кричал какой-то щегловатый франт по правую руку от короля. «Откройте окна!» — показывала свое волнение о здоровье фаворитки короля молоденькая дама по левую руку от короля. А Людовик любовался маркизой, чья прелестная ножка при падении оголилась из-под платья и заставила вспомнить страстные встречи с мадам де Помпадур. Лежа с закрытыми глазами на кушетке, Жанна размышляла, что не так и сильно влияет поражение на исход войны. Конечно, очень жаль, что славный Морец потерпел поражение, но сейчас Австрия еще быстрее подпишет мир с Францией, чтобы не допустить к дележу пирога далекую Россию, и можно будет сосредоточиться на формировании нового конвоя в Ост-Индию, где героически сражаются французские войска с англичанами. Через полчаса маркиза уже сказалась здоровой, и, проведя пальчиком по руке своего короля, не забыв при этом закрепить успех соблазнения несколькими пикантными позами на грани приличия, увела Людовика скорбеть по убиенным французским воинам в королевскую спальню. Король, конечно, выскажет еще и негодование и выдвинет обвинения своим министрам, но вероятный гнев в отношении маркизы купирован ее работой в постели короля, как и великолепной игрой. Чуть позже уже жена короля Мария Лещинская, полька, всей душой ненавидящая Россию, добьется аудиенции со своим мужем и выскажет ему свои опасения. Мария боялась усиления России и ждала позора варварской страны за то, что та не позволила ее отцу, Станиславу Лещинскому, оставаться королем Речи Посполитой. Только истерика Марии, пребывающей чаще всего в спокойном состоянии, была не нужна. Король вполне был зол и сам. Людовик все еще не простил императрицу Елизавету за то, что та выгнала его блистательного посла Шетарди из России, обвиняя того в нелепом шпионаже, и теперь король даст разрешение на любые козни против этой варварской страны. Только кроме прямого убийства, потому как голубая кровь монарха не может пролиться. Вот только после победы русских при Берген-об-Зоме король уже не станет унижать восточных схизматиков, особенно при их прошении об аудиенции. Да, были допущены ошибки в интригах с русскими, а сейчас и Листока, последнего проводника французских интересов при Елизаветинском дворе, отправляют в ссылку. Есть еще вице-канцлер Воронцов, но к нему еще нужно найти подход, чтобы передать денег. А кто это сделает, если нету французов более во дворцах Петербурга? Ораниенбаум, Петербург, 8 сентября 1747 года. Как не спешил подполковник Александр Васильевич Суворов с донесением о победе в битве под Берген-об-Зоме, соревноваться в скорости с английским фрегатом он не мог. Англичане узнали о победе и быстро сообразили, как одновременно и макнуть русских в их медлительность в важнейшем деле сообщения о Виктории в сражении, так и предоставить отнюдь не лишние козыри в нелегком деле английского посла при русском императорском дворе. Поэтому, как только через 4 дня после разгрома французов в Ганновер пришли сведения, фрегат «Елизавета», символичное для такой миссии название, устремился в Петербург. 4-5 дней, и корабль прибудет в столицу России, в то время как русским понадобится около 20 дней, и то с удачей и при условии смены коней на почтовых станциях. Не знал Александр Васильевич, что через день после отъезда из расположения русского корпуса к Ганноверу прибудет русская эскадра с провиантом и пороховым запасом, иначе мог отправиться на самом быстром русском корабле с донесением в столицу. Лорд Кармайкл уже ждал аудиенции у русской императрицы, когда Суворов с ротой драгун остановился на обед в трактире у Риги, чтобы, не заезжая в город, поспешить еще до заката добраться до следующей почтовой станции. «Ваше императорское величество!» Английский посол Кармайкл изобразил вежливый поклон. «Что же случилось, любезный посол, что вы были столь настойчивы в аудиенции?» Раздраженно спросила Елизавета. «Мало того, что императрица стала одеваться сразу после сна, да в такую рань, подумать только, в 2 часа пополудни. Так более того, она не успела отобедать, ей даже не почесали пятки, что так любила Елизавета. Еще вчера императрица целый день не ела, так как болел живот и колола в боку. Сегодня же, проснувшись, почувствовала себя бодро и желала отъесться за все 2 дня. Но не тут-то было. По назойливой протекции канцлера Бестужева пожаловал английский посол». «Я принес вести добрые, ваше величество!» Посол выпрямился и приподнял подбородок. «Русские армии одержать Викторию в Голландии и раскромить маршала Морица!» Лорд Кармайкл чувствовал себя хозяином положения. Он знал, как щедры русские цари на подарки, приносящим хорошие вести. Ожидал милости и для себя. Может, это будут 100 000 рублей, что, конечно, меньше 100 000 фунтов, но весьма внушительно. Может, орден пожалуют. В любом случае, его работа как посла резко упростится. И кто знает, может случиться, пусть и краткосрочный, но фавор. «Шельма», — чуть прошептала Елизавета, чтобы слышал только Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. «Лорд Кармайкл, мы благодарны вам за эти вести, и они действительно радостны для нас. Посему пошлю письмо с благодарностью вашему королю Георгу II. Пусть по достоинству оценит рвение своего посла при моем дворе». Елизавета чуть отвернулась, демонстрируя, что аудиенция закончена. Не была русская императрица глупа, ой, не была. Все прекрасно поняла государыня, всю подоплеку рвения посла и канцлера, и уже сама щелкнула по носу англичанина. Вот пусть просит у своего короля награды за то, что не смог использовать новости как должно, и что не получил преференций. «Виктория!» — мечтательно произнесла императрица, потом заметила, как пятится следом за удаляющийся английским послом канцлер с непредвещающей ничего хорошего улыбкой, сказала. «А ты, Алексей Петрович, куда шельма собрался? Кому служишь, мне или англичанам? Привел этого посла, а в это время из корпуса спешит, загоняя лошадей, офицер с донесением. Викторию украсть решили англичане твои. Иди узнай у посла все, что знает об баталии сей». Как ни старался Бестужев реабилитироваться и узнать подробности о сражении, не получилось. Сами англичане только что и знали, что русские разгромили вдвое большее войско французов. Ораниенбаум, Петергоф, 13-14 сентября 1747 года. Суворов, изнеможденный, весь в дорожной пыли и с потрескавшимися губами, прибыл ко мне в Ораниенбаум 13 сентября 1747 года. Рота, сопровождающая его, выглядела не лучше подполковника. И моя обязанность, как будущего императора, была наградить этих людей за добрые вести и за то, что посчитали нужным сообщить именно мне столь славные вести. «Не могу, Александр Васильевич, я перевести тебя в полковники, пусть это и в моих возможностях, но чем могу наградить, так это серебром», — сказал я Суворову и сразу же обратился к присутствующему тут Тимофею Евреинову. «Тимофей, выдай господину подполковнику 5000 рублей, а другунам, что прибыли, с ним по 300, офицерам по 500 рублей». «Благодарствую, ваше императорское величество», — склонил голову в поклоне Суворов. «Это то малое. Посмотрим, как государыня проявит благодарность. Оттого и решим дальнейшее. Рассказывай, Александр Васильевич, да угощайся, чем Бог послал», — сказал я и пригласил гостя за стол. А через несколько минут к нам присоединились Екатерина с Аннушкой. По моей просьбе Елизавета уже дозволяла привозить дочку в Ораниенбаум. Пусть и всего на пару дней, если мы с коты обитали в своем дворце и не чинила препятствий в общении с Аннушкой, если мы приезжали ко двору и когда ездили с императрицей в Москву или еще куда. Вот и сегодня маленькое чудо, которое уже пытается ходить, радовало и меня, и Екатерину. Были мысли и вовсе взяться самостоятельно за воспитание своей же дочери. Но я видел, что уступки в этом вопросе со стороны тетушки и так весьма значительны. Пусть наиграется, но мои дети в итоге будут рядом со мной. Нельзя напролом буром переть. Деликатнее нужно, с особым подходом. «Екатерина Алексеевна, а не прокатиться ли нам всем вместе завтра к государыне поутру? Все же и так вести Аннушку нужно», — спросил я Кате. Все же на людях соблюдать этикеты в общении, пусть и минимальный, было необходимо. «Конечно, Петр Федорович, заодно и в редакцию заеду. Узнаю, как идет торговля журналом, а то в Ораниенбауме уже у каждого второго вижу княженцию сию, а сколько их по России продали, я и не ведаю», — ответила главный редактор журнала «Россия». «Простите, ваше...» — хотел было что-то спросить Суворов, но вспомнил про мое, не чинясь. «Петр Федорович, Екатерина Алексеевна, а дозволено ли мне будет узнать, что за княженцы сия, что многие читают?» «Вы, сударь, героически воюете на поле брани, а я свою войну веду за просвещение России с Божьей помощью и при подсказке супруга. Это журнал, в коем статьи и научного толка, и шутейного о светском обществе и заграничных державах. Вот и вас, сударь, попросила бы обстоятельно описать героическую битву, что и в ведомостях напечатать, и после в новом номере журнала». Екатерина обворожительно как-то обволакивающе улыбнулась. Так она это сделала, что и у меня появляется желание бежать и что-то для нее сделать. Это метафизика какая-то. На следующий день Александр Васильевич получал свои минуты славы у императрицы. Елизавета прочитала доклад Румянцева и генерала Левина, выразила свое сожаление в связи с гибелью на поле боя славного командующего Василия Аникитича Репнина, а после объявила о большом приеме. Награды также последовали. Пусть взлета в чинах и не случилось, но Суворов стал таки полковником, а генерал-поручик Румянцев остался таковым, но был жалован имением под Ярославлем в 400 душ. Суворову дали 5000 рублей. И это было немало, учитывая, что они одержали, пусть и славную, но одну победу. Да и в России в это время скудновато на ордена. Есть того же Александра Невского, но получить его мог первый-третий в табеле о рангах, до чего Суворову еще шагать и шагать. Будет так и дальше биться, по-любому к завершению карьеры будет в побрякушках, как рождественская елка. Пожаловали и меня, как президента военной коллегии. Тем более, что в донесениях и от Румянцева, и от генерала Левина есть указание на то, что победу одержать им помогла новая тактика, разработанная в военной коллегии, как и демидовские пушки, к коим я имел отношение и в том было известно государыне. За то, что я принес благую весть, был удостоен ордена святого Александра Невского, но без мечей. Я видел в этом награждении больше отметку в том, что «видим, Петруша изменился, молодец, так держать», чем награждение за действительные заслуги. Но уже то, что одарили не деньгами, а орденом, говорило о выделении меня и, де-факто, подтверждение статуса наследника. Ранее все понимали, как и я, что роль Петра Федоровича только в том, чтобы заделать сына, и все. Отдыхай, делай, что хочешь, а править станет сын. Сейчас же это менялось. Через месяц я узнал, что титуловать меня впредь следует цесаревич, по аналогии, как некогда титуловалась сама Елизавета, еще при жизни Петра Великого, государыня-цесаревна. И вот он я, его императорское высочество, государь-цесаревич, внук Петра Великого. Конец первой книги.